После полуночи. Редактор лежал на камнях, бесформенный, словно куча тряпья. Пиджак у него распахнулся, и вывалилась записная книжка с пухлыми зачерненными страницами. Клетчатая рубаха на груди лопнула, штанины легко задрались, оголив бледную немочь ног. Он еще дышал. Трепетала слизистая полоска глаза. Я нагнулся и зачем-то потрогал лоб. Тут же отдернул пальцы, пронзенные мокрым холодом. «Цинобер, цинобер, цахис», — сказал редактор. Вдребезги разбитой луной блестели вокруг него осколки стекла, и с деревянным шорохом выцарапывала штукатурку из стен потревоженная густая крапива. А поверх измочаленных верхушек ее, над светящимися колпачками соцветий, как гнилое дупло, зиял примыкающий к крыше одинокий зазубренный провал на лестницу. Вероятно, в последнюю секунду редактор испугался и уцепился за раму, но петли не выдержали. Третий этаж, булыжник. Насмерть. Сделать ничего было нельзя. Приглушенная музыка растекалась по карнизу гостиницы, где в горкомовских апартаментах светился целый ряд окон и сгибались, выкручиваясь картонные тени на занавесках. Комарилья гудела. Вероятно, Батюта сейчас по-прежнему сипло мяукал и лакал молоко из блюдечка на полу, обвисающим синим языком алкоголика. Вероятно. Вероятно, циркуль Клазов по-прежнему хлопал себя ладонями по бедрам и, как гусеница, складываясь пополам, высоко самозабвенно подпрыгивал, изображая веселого петуха. Вероятно, распаренный шпунт, все так же выбрасывая сияющее голенище, шел в присядку вокруг стола, умудряясь одновременно заглядывать в мутные зрачки товарища Соломасова. Вероятно, и сам товарищ Соломасов, наливаясь свинцовой злобой, выкладывая на стол кулаки, равнодушно и дико хрипел, озирая пространство. «Сотру в порошок!» А Фаина по-прежнему, заученно улыбаясь, прижималась к его плечу, выпирающей доброй горячей грудью. И по-прежнему, вероятно, покоился головой на столе бледно-пепельный апкиш, пребывая в том мире, откуда не возвращаются. Вероятно, так оно все и происходило. Вероятно. Никто из них даже не поинтересовался шумом снаружи. Это был приговор. Карась, опустившись на корточки с другой стороны, безучастно почмокал и сказал еле слышно: «Умрет, наверное». А затем, оглянувшись, добавил: «Нам бы лучше уйти отсюда. Совершенно не нужно, чтобы нас здесь видели». Он был прав. Зашуршали уже, зашелестели над площадью приглушенные голоса. Слышу звон, удар, отдергиваю занавеску, безобразие. Развелись, понимаете ли, хулиганы. Интересно, он сам? Или, может быть, его выбросили? Безобразие. Ведь просто каждую ночь. Ничего, ничего, милиция разберется. Слава богу, думаю, по-видимому, не у нас. Братцы, кажется, это Черкашин. Что, Черкашин? Тогда я пошел. Да, действительно, задерживаться не стоит. Безобразие, ведь каждую ночь. Лично я ничего такого не видел. Расступитесь, позвольте, да пропустите же нас. Двое хмурых, насупленных санитаров с носилками протискивались сквозь толпу. Тот, который шел сзади, все время оглядывался, и лицо у него было с легкой прозеленью. Одурелостью вечных бессонниц озлобленное лицо. Они очень быстро положили редактора на носилки, приподняли за ручки и устремились обратно. Звонко чокнула дверца подъехавшей скорой помощи. На какую-то долю секунды зажглась ослепительная медицинская белизна внутри. Почти сразу же зарычал мотор. «Берегись!» — крикнул кто-то. Сиреневая медлительная спираль, будто смерч, завинтилась вокруг машины. Жарким воздухом повеяло от нее. Вероятно, стрекоз были тысячи. Сохли жало. Трещало слюдяное стекло. Санитар, не успевший забраться в кабину, вдруг как бешеный замахал руками, закрутился на месте, зажмурился и, как слепой, не разбирая дороги, затрусил через серую площадь. С неба сыпался сухой твердый дождь. Из жуков и букашек, переламывающихся по спинке. «Воскрешение!» — сдавленно пискнул карась. Меня грубо толкнули. Я увидел, что скорая помощь, развернувшись дугой, взвизгнув рифлеными шинами, зацепила плетущегося санитара, а затем, подвывая сиреной, исчезла на повороте. Я лежал в канаве, поросшей крапивой и лопухами. Дно канавы было недалеко от глаз, очень топкое, вязкое, усыпанное гвоздями. По ржавеющим закорючкам их пробиралась какая-то жижа, тонкий реденький пар поднимался над ней и шибал в ноздри запах, словно там намокали столовые тряпки. Лопухи широкими дланями надежно скрывали меня. Сверху я, наверное, не был заметен. Их стволы еле видно светились в пронзительной темноте, и в оси черенков непрерывно сновала пузатая мелочь. А с колючек соцветий капал тягучий сироп, и в местах, где он капал, раздавалось отчетливое шипение, будто серная кислота проедала траву. Я не помнил, как попал сюда. Вероятно, бежал вместе со всеми. Вероятно, когда посыпался дождь из жуков. Место было выбрано не совсем удачно. Позади меня, метрах, по-видимому, в десяти, что-то сильно ворочалось, билось и даже пристанывало. Уминаясь, разламывался валежник. Доносился восторженный звериный нахрап. Может быть, там пробиралась сквозь заросли железная дева, оступаясь, прикладываясь к бутылке. Или, может быть, как гиена, выискивал очередную добычу на настойчивый мухолов. Или, наконец, разомлевший от неги младенец, привалившись к мохнатому теплому пню, шлепал картами и натравливал своего Сигизмунда на тараканов. Мне, конечно, не улыбалось соседствовать с ним. Впрочем, из боков дела обстояли не лучше. Там никто не ворочался и никто не стонал, но зато раздавалось какое-то осторожное старческое покашливание, пересвисты и шорохи, уползающие по ветвям. Очень странные были шорохи. И Дельман, лежавший со мной плечом к плечу, будто жалуясь, прошептал: «Сыро, холодно. Я, наверное, опять простужусь». Я сказал ему: «Вас никто здесь не держит». «Тише, тише!» — испуганно прошептал Эдельман. «Я бы не советовал вам разговаривать в полный голос». «А то что?» — сквозь зубы спросил я. «А то Хронос будет концентрироваться вокруг этого места. Если Хронос на нас сконцентрируется, то конец». Тотчас откуда-то шлепнулась гусеница и отрывисто зашипела, свиваясь в кольцо. Вилочка плоских щупальцев на хвосте неприятно подрагивала. Я отчаянно передернулся, пытаясь ползти, но взъерошенный Эдельман очень ловко скатил эту гусеницу в канаву, и синюшная жидкость с бурчанием поглотила ее. Только пар загустел. Эдельман вытер длинные пальцы о землю. «Это очень опасно», — сказал он, осматривая ладонь. «Ходят слухи, что укушенные превращаются в демонов. и опять вытер пальцы, обдирая траву, а потом заворочился в зарослях, устраиваясь поудобнее. Говорят, что коридоры во время слома пусты. Подземелье тянется, говорят, километров на 70. Говорят, что идти надо точно на юго-восток. Если повезет, то можно добраться до областного центра. «В коридоры еще нужно попасть», — отрезал я. «Мне уже надоело перемалывать одно и то же. Да и времени у меня оставалось в обрез. Было ясно, что Хронос уже пробуждается». Дунул ветер. И заскрипело железо листвы. Стоны, всхлипы и шорохи заметно усиливались. Разгоралась на небе огромная живая звезда. Стало видно отчетливо, как под рентгеном. Я боялся, что выскочит сейчас на площадь 12-рукий кагал, и молодчики в черных рубашках поднимут свои автоматы. Полетит хор бутылок, взорвется горючая смесь, и опять будто смерть поползут бронетранспортеры с солдатами. Я боялся, что второй раз мне не спастись. И действительно, уродливые, согбенные фигуры вокруг зашевелились и двинулись на площадь. Дикий визг колотился меж небом и горькой землей. Только это были не террористы из группы учителя. Это армия демонов выдвинулась вперед. Вероятно, их было не так уж и много, но каждый вопил и бесновался за четверых, будто грозная ракочущая орда шла на приступ. Две мартышки ударились грудью о закрытую дверь и упали. Тела их в мгновение ока были растоптаны. И отброшенный сутолокой дикобраз растянулся, как дохлый, осыпав коричневые колючки. И летучая мышь закрутилась, поранив о стену крыло. И немедленно некто могучий, весь в шерсти, с желтым кольчатым толстым рогом во лбу, точно танк, протаранил стеклянные двери. Сломавшиеся половинки их разошлись. Трубный рев прозвучал в вестибюле гостиницы. В обороне была пробита первая брешь. Чары пали. Послышались хохот и выкрики. Сразу несколько обезьян карабкались по водосточной трубе, помогая себе хвостами, выдергивая шпингалеты из форточек. Распустились, как клумбы, десятки кошачьих хвостов. Птица-волк, истекая слюной, побежал по карнизу. Вдруг посыпались с неба всколокоченные воробьи. Завывающий страшный скелет перегрызал оконные рамы, а сиреневый, голый и гибкий, пружинистый человек-змея обвивал мускулистые кольца вокруг несчастной дежурной, подметая сращением ног замызганный пол. Он, по-моему, задыхался от сладострастия. Этот штурм едва не был отбит. Демонам, по-видимому, было слишком тесно. Улюлюкая и беснуясь, они закупорили лестницу, идущую вверх. Рвался воздух. Опасно шатались перила. Набегавшие сзади упорно давили вперед, а передние копошились, как будто раздавленные, и никак не могли разобраться в сплетении тел. В 3 секунды все это могло покатиться обратно. Но откуда-то вдруг появился младенец, несомый на сильных плечах. «Не пужайся, ребята! Всем палитру крепленного!» Будто длинная судорога прошла по толпе, зашуршала крапива, посыпались гусеницы. «Встать!» — пескливо и резко скомандовали надо мной. «Встать! Кому я сказал? По стойке смирно!» Я поднялся, не чувствуя онемелых ступней. И как чертик вскочил Эдельман, подброшенный страхом. И совсем неожиданно распрямился еще кто-то третий. Кто-то третий из-за горбатого валуна. Вероятно, карась. Впрочем, это не имело значения. упираясь разорванными ботинками в этот валун, подбоченясь и держа на весу какую-то белесую палку, запрокинув лицо так, что костяной подбородок выдавался вперед, синезубо оскалясь, стоял передо мною Корецкий, и глаза его сияли, как два фонаря. Свет из них исходил строго очерченными лучами. А неподалеку, страхуя, по-видимому, со спины, так же яростно подбоченясь и выставляя такую же белесую палку, стоял широкоплечий и низкорослый урод, очень плотный, квадратный, с идиотской улыбкой. Был он в странной одежде, истлевшей на лоскутки, и сквозь дыры светило опухшее красное тело. А в зубах он сжимал цветок из папиросной бумаги, и бумага была в земляной оторочке. «Вот и встретились снова», — сказал Корецкий. Вероятно, он уже полностью материализовался, потому что держал себя чрезвычайно уверенно, без натуги, не проваливаясь в холодный камень подошвами башмаков. Глаза у него были бесчувственные, как у настоящего человека. Только редкая плесень на скулах свидетельствовала о происхождении. И к тому же он был не один. Трескалась, наверное, в эту минуту деревянная корка земли. Точно вздыбленные стреляли щепой иссохшие половицы, гнулись доски настилов, разбухал перегной, и из почвенной, душной, спрессованной черноты его, из подземных ручьев, из корней, из дернистых напластований, будто саван, сдирая дремоту небытия, распрямляясь и вскрикивая от боли в суставах, как пронзенные током, поднимались все те, кто еще не совсем погрузился в пучину забвения. Все, измученные горячим позором обид, переломанные в шестеренках, изуродованные и отброшенные на обочину, надорвавшиеся от жизни, проклинающие судьбу, ни на что уже не рассчитывающие, обожженные изнутри невидимыми слезами, восставали теперь из дерева и земли, потрясенно взирали на темное страшное небо, на тучи птиц, на серебряный пыльный осот, и, почувствовав биение сладкой крови, разведя плети рук и сжевывая песок на зубах, шли и шли, чуть покачиваясь к центру города, где светил цепью окон бессонный горком. Жар звезды облекал их колеблемой зыбкой плотью, и раи насекомых клубились над ними, как облака. «Встать! Бегом! Не оглядываться!» — звонко гаркнул Корецкий. Эдельман, опустив руки, угрюмо сказал: «Не кричите, пожалуйста, я не участвую в сломе». И тогда костяной подбородок задрался еще выше. «А, значит, ты не участвуешь? Ладно. А вот это ты видел? Что ты морщишься? Ты внимательно посмотри». И Корецкий небрежно поднял свою беловатую палку. С легким чмоком отломился ее конец. «Нет, нет, нет!» — тут же вырвалось у Эдельмана. Сверхъестественный дождевой червяк извивался в руке. Сумасшедших размеров. Творожисто-белый. Было видно, как ужимается круглый рот и как бродят под кожей тягучие мерзкие соки. Я не знал, что бывают такие огромные червяки. Эдельман громко охнул, колени его подкосились, а квадратный урод немедленно переместился ко мне, тоже выставив нечто белое, покрытое слизью. И опять его губы растянулись до самых ушей. «Не пойдешь? Побежишь?» — угрожающе сказал Корецкий.